Том 9. Цзинин из озера крылатого змея. Глава 46. Известие. Новость также быстро дошла и до черно-белого колледжа. Даист Облачный поток, также известный как Чэнь Цзинь, только что вернулся с отдыха их беззаботных пещер. Он чувствовал себя довольно отдохнувшим и расслабленным, и только что прилетел в свое собственное горное поместье. Старший ученик брат, старший ученик брат, старший ученик брат Облачный поток. Двое из его 10 прислужников, обе женщины, немедленно пришли поприветствовать его. Чэнь Цзинь бросил взгляд на них. Старший ученик брат Облачный поток, вы хотели, чтобы мы следили за любой информацией о старшем ученике братья Северной Тьмы, верно? Одна из женщин-слуг, та, что чуть стройнее, поспешно сказала. Мы только что узнали, тот старший ученик брат Северной Тьмы, Цзинин, участвовал в битве с одним из трех патриархов горы Снежного Дракона, даистом Снежное Перо, у озера Крылатого Змея. Сила Цзинина наполнила небеса, и, в конце концов, он заставил даиста Снежное Перо отступить и даже добровольно перенести местное отделение горы Снежного Дракона. Хорошее настроение Чэнь Цзиня мгновенно и полностью испарилось. Его лицо стало пепельным. Возможно, вы что-то не так поняли. Цзинин действительно смог заставить даиста Снежное Перо отступить, у него такой уровень силы, мы не ослышались. Эта новость только что прилетела в Черно-Белый колледж и распространилась по всему колледжу. Все правильно, сейчас все говорят об этом. Обе женщины-хранительницы отвечали вместе. Лицо Чэнь Цзиня было совершенно бледным. Нин давно стал тенью над его сердцем. Если Нин становился еще более ослепительным, Чэнь Цзинь, естественно, чувствовал себя еще более разъяренным. Он сердито разразился. «Опишите информацию, которую вы слышали подробно. Старший ученик брат Облачный поток, это событие возникло из спора между кланом Цзи из Ласточкиной горы и местным отделением горы Снежного Дракона». Более сообразительная женщина, хранительница, заговорила. Небрежный Цзинин, кажется, немного усилился. Он уже достиг того же уровня, что и Святой Огонь, и другие, и даже, может быть, сравним с тобой. В просторном, богатом зале сидел на земле невысокий старик, одетый в нищенскую одежду. Перед ним было несколько чаш, наполненных различными видами мяса и прочей еды. Он протянул грязную, жирную руку и оторвал кусок мяса из чаши, а другой рукой вылил вино в рот из тыквы. Перед ним был толстый и неряшливо выглядящий юноша. Он тоже, используя одну руку, хватался за еду и ел с отвращением, а другой рукой пил из тыквы вино. Ну и что, если он сравним со мной? Толстый молодой человек, похоже, совсем не беспокоился, продолжая есть и пить. Небрежный младший, это значит, что ваша репутация как фигуры номер один среди учеников третьего поколения Черно-Белого колледжа может быть оспорена, поспешил предупредить невысокий старик. Толстяк покачал головой. Когда я впервые пришел в Черно-Белый колледж, я был совершенно ничем не примечателен. Тогда было множество старших учеников-товарищей, которые были сильнее меня, но, в конце концов, я превзошел их всех, и именно тогда я стал фигурой номер один среди учеников третьего поколения. Но разве эта репутация когда-либо делала что-то для меня, помогла мне укрепить власть? Нет, совсем нет. Толстый молодой человек казался совершенно беззаботным. В Черно-Белом колледже я могу даже занять место на самом верху. Но если мы посмотрим на всю великую династию Ся и главный мир вместе взятые, учитывая, что существуют тысячи на тысячах реинкарнированных бессмертных на уровне Ваньсин, есть огромное количество людей, которые сильнее меня. Поэтому совершенно не важно, каков мой рейтинг в пределах Черно-Белого колледжа. У меня только один противник. Я сам. Пока я продолжаю превосходить себя и совершенствоваться, этого будет достаточно. Толстый юноша покачал головой. Это также является причиной, почему я не поеду в императорскую столицу Великой династии Ся. А верно, на этот раз имперская столица Великого Ся привлекла интерес самых могущественных гениев практически каждого города командорства в этом безграничном мире. Фактически, даже некоторые из высших талантов, которые живут в морях, движутся к столице. Это событие происходит только раз в 3 столетия. Посещать ее разрешается только тем, кто ниже уровня первобытного даиста. Это шанс, который выпадает раз в 300 лет. Как только вы победите различных реинкарнированных бессмертных и гениев из других частей света, тогда вы действительно взлетите до небес. Поспешил невысокий старик. Я боюсь смерти. Толстяк покачал головой. Ты небрежный ублюдок. Невысокий старик был так зол, что начал ругаться. Как ты можешь быть таким ленивым в преследовании своего бессмертного пути? Я не спешу. Я собираюсь тренироваться медленно. Если будет хорошее вино, я выпью его. Если есть вкусное мясо, я съем его. Я буду жить в удивительно счастливой жизни. На каком бы уровне я ни закончил, это будет тот уровень, на котором я буду тренироваться. Я не собираюсь рисковать своей жизнью. Толстый юноша покачал головой. Невысокий старик был совершенно бессилен. Тем не менее, он испытывал огромное восхищение этим толстым юношей. На самом деле, он даже начал задумываться, может быть, с точки зрения Дао Сердца, этот толстый юноша мог бы стать сильнее всех первобытных даистов и бессмертных всего Черно-Белого колледжа. Тем не менее, не было никакой возможности сказать со стороны, есть ли у кого-нибудь другого Дао Сердца сильнее или нет. И по сей день, он был единственным, кто считал, что этот толстый юноша обладает самым сильным Дао Сердцем за все времена во всем Черно-Белом колледже. Старший ученик брат Зинин действительно могущественен. Мы не видели его в течение 10 лет, но он стал таким сильным. Мунарцен, который в последние годы полностью погрузился в искусство конструирования, был особенно взволнован, услышав эту новость. Прошло столько лет с тех пор, как я его видел, мне пора его навестить. Учитывая, насколько мощным Нин показал себя в этой битве, действительно было немало тех, кто хотел с ним увидеться сейчас. Нарцан кинул клич, и вскоре собралась большая группа людей. Поехали. Пойдемте к озеру Крылатого Змея. Прошли годы с тех пор, как мы видели младшего ученика брата Северной Тьмы последний раз. Он стал таким сильным. Более 10 человек решили посетить Нина, большинство из которых были в очень хороших отношениях с ним. Среди них было даже 2 реинкарнированных бессмертных. Как только сила одного достигает определенного уровня, естественно, другие начинают признавать это. Вскоре эта группа из 10 с лишним товарищей покинула Черно-Белый колледж и направилась к озеру Крылатого Змея. Одетый в черное бессмертный Дянь Ци, сидя на своей нефритовой кровати, открыл глаза, в них прослеживалась улыбка. Так много младших учеников ходило в гости Цзинину. Кажется, сила моего ученика была признана его учениками. В самом деле, подумать только, если он смог заставить даиста Снежное Перо отступить, значит мой ученик трехфутового меча, должно быть, достиг чрезвычайно глубокого уровня знаний. Он на 4-й позиции или 5-й позиции. Фу, этот парень, он не навестил меня ни разу за 10 лет, размышлял про себя бессмертный Дяньцы. Потому что только 6 позиций трехфутового меча были обнародованы в рамках Черно-Белого колледжа, даже бессмертный Дяньцы сам знал только те первые 6 позиций. Но, естественно, самая мощная техника меча бессмертного Дяньцы была не трехфутовый меч. Это он сам для себя так решил. Эта битва действительно принесла славу Цзинину. Его имя распространилось по всему командорству неподвижных вод. Его друзья, старшие и даже другие крупные кланы и секты начали обращать на него пристальное внимание. С этого дня Цзинин стал одним из известных деятелей командорства неподвижных вод. Том 9. Цзинин из озера Крылатого Змея. Глава 47. Покидая пещеру в далеком командорстве высоких вод, горы Дуньянь, в тихой, уединенной пещере, белоснежная девятилотос замерла в позе лотоса на валуне. Она была поймана в ловушку внутри этой пещеры мириадских лотосов уже почти 9 лет. Почти каждый день она приходила, чтобы попытаться прорваться через укрепительное формирование, но укрепление, созданное праотцом клана Дуньянь, было отражением своего Дао Сердца. Чтобы разорвать формирование, нужно было полностью постичь свое Дао Сердце и понять себя. У девятилотоса никогда не получалось. «Хозяйка, хозяйка!» Из-за двери раздался голос. Девятилотос открыла глаза. «Что такое?» Хотя она не могла уйти, ее слуги все еще могли принести вести из внешнего мира самыми простыми способами. Стоя вне пещеры, крича ей: «Госпожа, мы только что получили сообщение о том, что клан Цзи из Ласточкиной горы заставил местное отделение горы Снежного Дракона уйти. Это заставило одного из 3 патриархов горы Снежного Дракона, даиста Снежное Перо, рассердиться и лично совершить поездку в озеро Крылатого Змея. Однако Цзинин вовсе не желал сдаваться, и поэтому он и даист Снежное Перо вступили в бой», — сказала слуга. Девятилотос была в ярости, в бешенстве и беспокойстве. «Этот идиот, как он мог быть таким сильным? Это пик первобытного даиста. Даист Снежное Перо использовала свои высшие приемы с двойными мечами преломления, чтобы сразиться с Цзинином, но Цзинин использовал свою божественную способность трансформирования в 30-метрового великана. Он показал несравненно удивительную технику меча, и фактически смог заставить даиста Снежное Перо добровольно отступить и уйти из Ласточкиной горы, сказала слуга. Что? Удивилась Девятилотос. Девятилотос была действительно удивлена, хотя она испытывала большое восхищение Цзинином, молодой, красивый, хрупкий Нин заставил ее думать о своих младших братьях. Девятилотос почувствовала почти материнский инстинкт защиты по отношению к Нину, и тот факт, что он любил лежать в своей лодке и дрейфовать по водам озера Крылатого Змея, еще более взволновал ее мягкие чувства. Она знала, что Нин был чрезвычайно талантлив, но она не ожидала, что он будет настолько талантлив. Его уровень могущества уже превзошел все ее ожидания. Черно-белый колледж имеет 3 реинкарнированных бессмертных на уровне Ваньсин. Старшая ученица сестра Юйвэй потратила наименьшее количество времени на тренировки, а 2 других реинкарнированных бессмертных тренировались более 90 лет. Цзинин тренировался только 30, но он уже сравним с ними и, возможно, даже сильнее. Девятилотос вдруг почувствовала небольшую панику в своем сердце. Казалось, что ее Цзинин превзошел пределы того, что она могла понять и контролировать. Что происходит со мной? Почему я паникую? Почему мне так неловко? Девятилотос сразу поняла, что ее эмоции вышли из-под контроля. Для Цзинина быть могущественным – это хорошо. Почему я так нервничаю и беспокоюсь? Она задавала себе этот вопрос снова и снова. Она много раз спрашивала себя. В течение последних 9 лет своего заточения в пещере Мириадских Лотосов она постоянно пыталась бросить вызов даосской иллюминации, которую праотец клана Дуньянь оставил за собой. Фактически, она была уже очень близка к пониманию своего собственного сердца. Почувствовав неконтролируемую нервозность и беспокойство из-за вести о том, что Цзинин заставил отступить первобытный даиста на пиковом уровне, она, наконец, прорвалась через последний барьер. «Это я?» Девятилотос внезапно успокоилась. Ее глаза больше не казались потерянными. Осталось только спокойствие бесконечного моря. «Так вот кто я. Я привыкла держать все под контролем. Я люблю контролировать все. Я хочу контролировать все, что меня окружает. Я собираюсь командовать кланом Дуньяни и вести его к большим высотам, чтобы распространить мое имя по всей великой династии Ся». Девятилотос тихонько пробормотала себе. Так как она была младшей, она была честолюбива, но она никогда не понимала свою собственную природу так ясно, как сейчас. В прошлом она просто действовала в соответствии со своим подсознанием. Она стала ученицей Черно-Белого колледжа, потому что она хотела доказать себе, что даже без помощи праотца клана Дуньянь она все еще была способна войти в Черно-Белый колледж, куда допускались только высшие гении. Причина, по которой ее никогда не трогал Чэнь Цзинь, была в том, что она не могла контролировать клан Чэнь, который стоял за ним, и поэтому она подсознательно отвергла его достижения. Причина, по которой она была тронута Цзинином, была именно потому, что клан Цзинина, клан Цзи, был очень слаб. Таким образом, она была вполне способна контролировать и руководить ими. Сам Нин был чрезвычайно талантлив, но его талант по-прежнему находился в сфере того, что она, как следующий лидер клана Дуньянь, могла контролировать. Пока Нин не станет небесным бессмертным, он будет в сфере ее контроля. Самое главное, родители и история Нина действительно тронули ее сердце. Она хотела защитить его. Он еще сильнее, чем я предсказывала. Поняв свою природу, Девятилотос тотчас же успокоилась. Однако даже если он действительно станет небесным бессмертным в будущем, это произойдет много-много лет спустя. После стольких лет вместе любовь между нами станет несравненно глубокой и стабильной. В своем сердце Девятилотос по-настоящему не верила в любовь с первого взгляда. Она верила больше в любовь, созданную с течением времени. Праотец сказал, что становление даа-компаньонов означает желание умереть друг за друга, пробормотала Девятилотос. Возможно, я еще не могу сделать этого для него, но через 1000 лет я верю, что буду искренне, всем сердцем, желать умереть за него, и он тоже захочет умереть за меня. Девятилотос уже не сомневалась. Она сразу же направилась к укрепительному формированию. Великое укрепление Дао Сердца удерживало Девятилотос почти 9 лет, но на этот раз его больше не было. Девятилотос вышла из пещеры Мириадских Лотосов. Хозяйка, служанка снаружи, увидев, как Девятилотос выходит, сразу опустилась на колени от удивления и восторга. «Поздравления, моя дорогая!» Девятилотос слегка улыбнулась. В тот же день Девятилотос покинула командорство высоких вод и горы Дуньянь, направляясь в сторону Ласточкиной горы в командорстве неподвижных вод. В этот день солнце было ярким. Праотец клана Дуньянь, все еще неспешно ловивший рыбу в ущелье, не смог сдержать удивления на лице. Он тихо пробормотал про себя: «Жуинь, хотя она внешне кажется очень похожа на тебя, и на у нее такой же темперамент, как у тебя, ее истинная природа полностью противоположна твоей. Сердце Девятилотоса гораздо сильнее твоего. Она действительно родилась, чтобы руководить. Кажется, когда я выбрал ее в качестве следующего лидера клана Дуньянь, я не ошибся. Этот выбор приведет клан Дуньянь к великой славе. Озеро Крылатого Змея. Остров Яркого Сердца. Северный месяц. Боевые Цзинин сидели друг против друга, подкалывая друг друга, смеясь и болтая громко и радостно. «Правильно, есть одна вещь, о которой ты никогда бы не узнал», — вдруг сказал Боевой. «Что это?» — рассмеялся Нин. «Тот, кто убил Юй Дун и адепта Полумесяц, был ты, верно?» Боевой сначала установил вокруг них ограничительные заклинания, блокируя весь звук, а затем продолжал говорить мягко. Нин не стеснялся, он немедленно кивнул. Он изначально попросил Боевой о помощь получить разведывательные отчеты о Юй Дуне, Шуи и Дуне Седьмым. Было неудивительно, что Боевой догадался об этом поступке. «У адепта Полумесяца была необычная предыстория», — тихо сказал Боевой. «Какая предыстория?» Нин был поражен, хотя он и догадывался об этом давно, поэтому был осторожен. Том 9. Цзинин из озера Крылатого Змея. Глава 48. Встреча с друзьями. Адепт Полумесяца был отставным бессмертным, практикующим одной из секретных бессмертных армий нашего Северного Месяца, теневой армии, серьезно сказал Боевой. Ты должен знать, что после многократного сражения между жизнью и смертью солдаты развивают чрезвычайно глубокие связи друг с другом. Немногие умудряются дожить до пенсии. Если будут убиты какие-нибудь ветераны, их старые братья определенно поддержат их, и на самом деле вся теневая армия поддержит их, потому что они гарантируют, что у ветеранов будет безопасная, комфортная жизнь в их последние годы. Нин был потрясен. Так это было дело случая, или это действительно тайная бессмертная армия Северного Месяца клана Неподвижной Воды? Учитывая разведывательную сеть клана Северного Месяца, они должны были уже найти меня. Нин нахмурилась. Если бы они это сделали, ты бы не смог провести последние 10 лет в безопасности и мире. Боевой покачал головой. Битва Нина с Чэнь Цзиньем на озере Крылатого Змея прошла через год после тех событий, а затем он спокойно прожил почти 9 лет. В самом деле, прошло уже 10 лет с тех времен. Боевой тихо сказал: «Расследование теневой армии контролировало все пути до моего имения, поместья Черный Тигр Северного Месяца. Однако, в конце концов, теневая армия служит нашему Северному Месяцу, клану Неподвижной Воды. Они не посмели бы что-либо сделать с поместьем Черного Тигра Северного Месяца, и поэтому, в конце концов, наше имение обмануло их. Теневая армия была вынуждена просто сдаться. Они не смогли продолжить расследование». Нин теперь понял. Это все благодаря помощи из имения Черного Тигра Северного Месяца. Однако Нин не знал, что лояльность армии к ее патрону является невероятно важным аспектом. Клану Северного Месяца пришлось скрыть горькую правду от их бессмертных армий. Таким образом, события происходили не так просто, как Боевой только что описал. По правде говоря, Боевой сам взял на себя вину за это, сообщив теневой армии, что это он, Северный Месяц Боевой, важный юный господин из клана Северный Месяц, неосознанно убил одного из своих старых пенсионеров. Теневая армия никак не могла пойти против такого важного юного господина из клана Северного Месяца, и поэтому они были вынуждены сдаться. Нин, как в его прошлой жизни, так и в нынешней, не очень хорошо понимал политику. Естественно, он не поймет, что Боевой рисковал ради него. «Спасибо, брат Боевой. Пожалуйста, также поблагодари дядю», — поспешно сказал Нин. «Ничего особенного», — смеясь, Боевой махнул рукой, потом снова понизил голос. «Брат Цзинин, я слышал рассказы о старшей ученице сестре Девятилотос. Ты знал об этом?» Нин был удивлен. Боевой кивнул. «Однажды, когда я пил в беззаботных пещерах, я пригласил Святого Огня. В то время присутствовал Чэнь Цзинь. Я упомянул о тебе при них, думая, что, поскольку вы были сокурсниками, то упоминание твоего имени помогло бы всем нам стать лучшими друзьями. Кто бы мог подумать, что лицо Чэнь Цзиня сразу искривится, и что он быстро уйдет. После этого я спросил об этом святого огня и, таким образом, узнал о подробностях. Нин теперь понял. Покачав головой, Нин засмеялся. Если честно, это немного смешно. Девятилотос никогда не чувствовала ничего к Чэнь Цзиню, но Чэнь Цзинь сам, в горячем уме, настаивал на том, что расправится со мной, но, к сожалению, я это расправился с ним. Боевой покачал головой. Я могу сказать, что он испытывает к тебе глубокую ненависть. Учитывая, насколько он ограничен, ему будет трудно совершать какие-либо великие дела. Чэнь Цзинь, из внушительного клана Чэнь из высоких вод, кто бы мог подумать, что он будет таким узколобым. Я думаю, что клан Чэнь не должен оказывать ему очень хорошую опеку. Скорее всего, он не будет выбран в качестве следующего лидера своего клана. Главные кланы рассматривали обучение и опеку своих будущих лидеров как нечто первостепенное. Они должны были от всего сердца стремиться обеспечить надлежащее восхождение для подходящего лидера. Ясно, Чэнь Цзинь не был таким человеком. Старший ученик брат Цзинин. Внезапно раздался голос, который мгновенно эхом пронесся по всему озеру крылатого змея. Энда, Нин мгновенно поднялся на ноги, его лицо сияло от восторга. «Ты выглядишь таким счастливым, кто это?» – удивился Байвы. «Это мой младший ученик-брат, Нарцин», – сказал Нин воодушевленно. Цзинин и Северный Месяц Байвы сразу взлетели в воздух, чтобы поприветствовать его. К ним летел драконий военный корабль с целой группой практикующих бессмертных на борту. Так много людей, Нин тоже был удивлен. Все эти люди находились на уровне Ванисин. Пришли даже кровавые тени Юйвэй. В черно-белом колледже все они считались элитой. Всего пришло 15 человек. Старший ученик брат Цзинин. Нарцан первым отправился к Нину, и он взволнованно стучал кулаком по груди Нин. Невероятно. Даже старика на пике первобытного даиста отправил во свояси. В прошлом, когда мы встретились с королем-драконом, нам было так трудно с ним справиться. На самом деле, мы так и не довели бой до конца, поспешно сказал Нин. Заговорила одетая в белое кровавая тень. Младший ученик-брат, не нужно быть скромным. Вы, демонический бог очищения, а даист снежное перо, рефайнерки. В ситуации, когда обе стороны одинаково сильны, рефайнерки вообще не посмеют воевать против демонического бога очищения. Он отступил, потому что действительно боялся тебя, боялся умереть от твоих рук. Нин, услышав это, больше не пытался уклониться. Младший ученик брат Цзинин, красивая, одетая в черное девица посмотрела на Нина. Старшая ученица сестра Юйвэй. Нин поспешно признал ее. Во время его первого даа сражения, в конце концов, именно Юйвэй победила Нина. В течение последних 9 лет, когда Нин находился в краях стражи дождевого дракона, выполняя миссии, он услышал некоторые новости о Юйвэй. В течение последних 9 лет она тоже стала блестящей звездой, и даже победила первобытного даиста среднего уровня. Ее репутация была не менее выдающейся. Если бы мы снова соревновались, я бы даже не смогла победить вас, младший ученик-брат, смеясь, сказала одетая в черная девица. Старшая ученица-сестра, вы слишком скромны, поспешно ответил Нин. Разрешите мне познакомиться. Вы, наверное, еще не знаете этих людей. Черная девица указала на стоящего рядом седого мужчину с глубокими глазами. Это старший ученик-брат Безбрежная река. Он часто путешествует во внешнем мире. Мы столкнулись с ним в черно-белом колледже, и поэтому он поехал с нами, дабы навестить вас, младший ученик-брат. Нин был поражен. Безбрежная река, черно-белый колледж имел только 3 реинкарнированных бессмертных на уровне Ванисин. Юйвэй была одним из них, а адепт Безбрежная река был другим. Он также тренировался в течение очень долгого времени и редко появлялся на продолжительное время. Нин увидел его в первый раз. Том 9. Цзинин из озера крылатого змея. Глава 49. Конклав бессмертной судьбы одетого в серое мужчину нельзя назвать красивым, но у него действительно была необыкновенная аура. Собственно, как реинкарнированный бессмертный, и тот, кто давно освоил полный путь Дао, он должен был разбудить немало воспоминаний о своей прежней жизни. Таким образом, его аура отличается, что, естественно, выделяет его из толпы. «Младший ученик брат Северной Тьмы», — сказал даист Безбрежная река, — «я давно слышал о вашей репутации, но поскольку я всегда был в приключениях, у нас не было возможности встретиться. На этот раз, по возвращении, я услышал, что вы победили даиста Снежное Перо. Вы действительно впечатляющий, весьма впечатляющий. Среди учеников третьего поколения нашего черно-белого колледжа, только младшая ученица сестра Юй Вэй, достойный конкурент вам в скорости совершенствования. Я не могу сравниться с младшим учеником братом Цзинином, сказала Юй Вэй поспешно. Вы скромничаете. Младшая ученица сестра, 3 года назад, вы полностью овладели Дао заморозкой. По сравнению с вами обоими, я и подлый убийца действительно не впечатляющий, сказал адепт Безбрежная река. Старшая ученица сестра Юй Вэй, вы смогли постичь полный путь Дао так быстро. С вами может сравниться только младший ученик брат Цзинин, также смеясь, сказала стоящая рядом кровавая тень. Нин был очень удивлен. Судя по всему, немало людей знали, что Юй Вэй овладела полным путем Дао. Безбрежная река и кровавая тень, по крайней мере, знали об этом. Грозная Юй Вэй на самом деле не была намного старше. Она была примерно на 10 лет старше Нина. И тем не менее, она уже полностью поняла всем путем Дао и Дао заморозки. К слову, нужно сказать, что когда Юй Вэй победила Нина во время их первоначального Дао сражения, она использовала приемы, относящиеся к огню. Старшая ученица сестра, разве ты не фея радужного пламени? Ты действительно более талантлива во льду, удивился Нин. Она умеет и на льду, и на огне, вздохнул адепт Безбрежная река. Хотя мы все реинкарнированные бессмертные, между нами по-прежнему существуют различия. Некоторые реинкарнированные бессмертные были обычными земными бессмертными или сыпучими бессмертными, в то время как другие были сыпучими бессмертными, которые обучались на протяжении сотен тысяч лет. В ее прошлой жизни младшая ученица сестра Юй Вэй должна была быть невероятным сыпучим бессмертным. Юй Вэй сказала, переводя разговор в другое русло, «Мы пришли поздравить младшего ученика брата Цзинина. Почему вы все говорите обо мне? Младший ученик брат Цзинин, мы пришли к вам, мы собираемся продолжать говорить здесь, в воздухе. Вы даже не предложите нам бокал вина? Да». Конечно, Нин сразу же повел всех за собой. Невероятная группа учеников Черно-Белого колледжа болтала и шутила между собой, когда они прибыли на остров Яркого Сердца. Осенний Листок уже договорилась о том, чтобы слуги подготовились заранее. Как они посмели бы небрежно позаботиться о стольких учениках Черно-Белого колледжа? Вся группа осталась здесь на время. Некоторые оставались всего на 2-3 дня, а затем сами уезжали. Нарцан, Юй Вэй, Безбрежная река и Бай Вэй продолжали проводить еще некоторое время на острове. В этот день небо было совершенно безоблачным, так далеко, как только глаз мог видеть. Группа Нина находилась на борту большого корабля на озере Крылатого Змея. Они сидели, пили вино бессмертного и ели консервированные фрукты. Младшая ученица сестра Юй Вэй, адепт Безбрежная река, сидящий напротив нее, говорил, еще целых 3 года до конклава бессмертной судьбы. Что вы планируете делать в течение этих 3 лет? Все, что мне угодно. Юй Вэй сидела в черной мантии, осматривая свое окружение. Я буду ходить и делать то, что мне нравится. Когда пройдет достаточно времени, я отправлюсь прямо в имперскую столицу Великой Ся. Тогда позвольте мне заранее поздравить вас, фея радужного пламени, с распространением вашего имени по всему миру, сказал Бай Вэй со смехом. Нарцан смотрел. Подожди, подожди, о чем вы вообще говорите? Что за конклав бессмертной судьбы? Что за императорская столица? И распространить свое имя по всему миру? Эй, старший ученик брат, ты знаешь, о чем они говорят? Озадаченный Нин тоже покачал головой. О чем вы все говорите? Почему я не слышал об этом раньше? Бай Вэй сказал. Конклав бессмертной судьбы – это событие, которое основал император великой династии Ся. Допускается участие всех бессмертных культиваторов под чином первобытный даист. Это турнир поистине высших гениев мира. Наша великая династия Ся объединила этот главный мир, который содержит 3600 полководцев и многие океанические территории. Я даже не могу себе представить, сколько чудовищных гениев и реинкарнированных бессмертных посетят это событие. Турнир гениев, Нин был поражен. Правильно, хотя его называют конклав бессмертной судьбы. Его действительно следовало бы назвать турнир гениев, сказал Бай Вэй со вздохом. Это потому, что человек должен быть ниже уровня первобытного даиста. Таким образом, почти все участники – это адепты Ваньсин на пиковом уровне. Адепты Ваньсин на пиковом уровне, которые участвуют, это гении, которые происходят из разных городов командорства и океанических территорий. Я не могу не содрогнуться, просто думая об этом. Вообще говоря, те, кто осмеливается участвовать, по крайней мере, сравнимы с первобытными даистами. Взгляд на лице Нина тоже стал торжественным. Теперь он понял, Если бы все гении всего этого великого мира собрались в одном месте, надо понимать, что в одиночку черно-белый колледж командорства неподвижных вод уже имел подобных. Небрежный даист, святой огонь, безбрежная река и Юйвэй. В командорстве неподвижных вод также участвовали другие школы, секты и кланы, некоторые из которых воспитывали своих гениев, не боясь врагов. У каждого командорства было бы с десяток таких гениев. Великая династия Ся контролировала 3600 полководцев, а также океанические территории. Иными словами, вся Великая династия Ся скорее всего имела более 100 тысяч подданных на уровне Святого Огня и Безбрежной Реки. Если у вас нет какой-то истинной способности, то участие будет сравни самоубийству, сказал Байвы. Причина, по которой вы об этом не знали, заключается в том, что вы были недостаточно сильны, и поэтому черно-белый колледж никогда не уведомлял вас. В конце концов, ваша победа над даистом «Снежное перо» – это недавнее событие. Нин кивнул. «Неужели ты хочешь пойти?» – Байвей посмотрел на Нина. «Я не спешу», – сказал Нин. «Я тоже чувствую, что тебе не нужно идти. В конце концов, ты тренировался только 30 лет. Это слишком короткий период времени», – сказал Байвей. «Вы могли бы просто остановиться на уровне Ваньсин, тренироваться еще 3 столетия и ждать следующего конклава бессмертной судьбы. И затем, если бы вы пошли, то, вы обязательно потрясли бы мир. Я знаю немало высших талантов, которые настаивали на том, чтобы ждать 3 столетия, и в процессе освоили несколько полных дао путей». Нин таинственно молчал. «Несколько путей дао, учитывая, насколько высок уровень их понимания, почему бы не стать первобытным даистом или земным бессмертным? Зачем заставлять себя оставаться на уровне Ваньсин?» – спросил Нин. Стоящий рядом Нарцан также поспешно сказал. «Верно. Зачем подавлять себя так долго? Является ли конклав бессмертной судьбы по-настоящему таким соблазнительным? Вы не понимаете», – сказал стоящий рядом адепт «Безбрежная река». Байвэй и Юйвэй смотрели в сторону Нина и Нарцана. «Безбрежная река» продолжил. «Это конклав бессмертной судьбы. Те, кто занимает место в тройке, обретают магическое сокровище уровня бессмертных». «Уровня бессмертных?» Нарцан вскрикнул от шока. «Только наличие магических сокровищ уровня бессмертных не должно быть достаточно заманчивым», сказал Нин с хмурым взглядом. «Любой, кто способен постичь несколько дао путей за 3 столетия, определенно будет действительно чудовищным гением. Этот кто-то, став земным бессмертным, не будет сильно стремиться приобрести магическое сокровище уровня бессмертных. Это всего лишь номинальный приз», — сказала одетая в черное Юйвэй. «Участие в конклаве бессмертной судьбы — это шанс взлететь до небес в известности. Это шанс позволить всей великой династии Ся обратить на вас внимание. Если вы попадете в первую десятку, только ради того, чтобы подружиться с вами, некоторые из основных кланов могут дать вам 5000 килограммов сжиженной элементарной эссенции или даже больше. Это может быть не слишком много, но если несколько кланов будут делать то же самое, ваши руки станут хромать от получения сжиженной элементарной эссенции». Том 9. Цзинин из озера Крылатого Змея. Глава 50. Юйвэй и конклав бессмертной судьбы. Самая важная часть этого события, в словах «судьба бессмертия», одетая в черная девица посмотрела на Нина. «Если вы окажетесь в первой десятке этого события, вы сможете обратить на себя внимание крупных держав. Вообще говоря, если вы это сделаете, у вас будет гораздо больше шансов стать небесным бессмертным». «Крупные державы?» – поспешно спросил Нин. Адепт «Безбрежная река» сказал вполголоса. «Возможно, некоторые из действительно высших сил этого великого мира, которые находятся в уединении, или, возможно, влиятельные фигуры из-за пределов этого большого мира. Независимо от того, они определенно сильнее небесных бессмертных. Я скажу вам обоим еще одну вещь. Более 80% небесных бессмертных, которых мы знаем, впервые заняли видное место во время конклава бессмертной судьбы, где они были приняты, главным образом, как ученики. Это шанс, шанс продемонстрировать свое мастерство и позволить основным фигурам трех царств увидеть, насколько вы талантливы». Адепт «Безбрежная река» посмотрел на Цзинина и Нарцана. «Теперь понятно? Понятно, почему так много гениев готовы оставаться на уровне Ваньсин 3 века. Это все ради того, чтобы показать свою доблесть во время конклава». Юйвэй тоже вздохнула. «Реинкарнированные бессмертные, такие как мы, ничто. Земные бессмертные, сыпучие бессмертные, мы ничто. Только став небесным бессмертным, Вы станете действительно беззаботным и безудержным. Но как трудно стать небесным бессмертным. Весь черно-белый колледж за всю свою историю выпустил только одного такого. Но это конклав бессмертной судьбы, это момент истинной судьбы. Естественно, нужно понять это. Нин и Нарцан все поняли. Стать небесным бессмертным было слишком тяжело. Если бы главная сила трех царств давала какие-либо руководства, это было бы намного легче. Например, если бы Даист три жизни обучал лично Нина, его собственный бессмертный путь естественно был бы пройден намного быстрее. Конклав бессмертной судьбы – это был шанс привлечь внимание основных фигур трех царств. Сильнее небесных бессмертных, Нарцан не мог не спросить. Все, что я знаю, это то, что небесный бессмертный превосходит ограничения трех царств и в состоянии передвигаться беззаботно. Что стоит выше небесного бессмертного? Юй Вэй и Безбрежная река обменялись взглядами. Юй Вэй медленно произнесла: «Истинные бессмертные, настоящие бессмертные чистого Янь, истинные бессмертные». Нарцан пробормотал эти два слова про себя. Одним из предпосылок для становления небесным бессмертным является осознание всего пути Дао, сказала Юй Вэй. Освоение всего великого пути Дао, однако, также является предпосылкой для того, чтобы стать истинным бессмертным. Нарцан мягко кивнул. Нин сделал то же самое. Оба они знали, что такое великая Дао. Дао меча Нина была великая Дао, и Дао формирование Нарцана была также великим Дао. Тем не менее, было еще труднее полностью управлять великим Дао Созидателей, чем полностью обучиться великому Дао Меча. Говорят, что некоторые бессмертные были искусны в конструировании, но что до истинного, полного овладения великим Дао Формированием, даже легенды не упоминают таких данных, и это только предпосылка. Превзойти уровень небесного бессмертного, как это возможно? Любой такой человек считался бы грозной фигурой в трех царствах. Вообще говоря, те, кого выбирают во время конклава бессмертной судьбы, станут всего лишь почетными учениками, но даже быть простым стражем для такой крупной державы более почетно, чем быть принцем великой династии Ся, не говоря уже о почетном ученике, сказал адепт Безбрежная река. Нин и Нарцан оба кивнули в знак согласия. Эти фигуры можно было бы считать главными силами трех царств. Нин вдруг подумал о мастере подводного поместья, Даисти три жизни. Он был исконным демоническим богом, который родился от исконного хаоса с полным владением великим Дао. Впоследствии он овладел многими другими великими даосами, а затем развил звездную руку, считающуюся одной из десяти лучших божественных способностей из бесчисленных божественных способностей, которые были созданы после того, как Пань Гу установил вселенную. Мастер сказал, что только после того, как я стану внеземным богом, меня можно считать его учеником. Интересно, насколько силен мастер, по сравнению с истинным бессмертным, размышлял про себя Нин, старшая ученица сестра Юй Вэй. Понимая, насколько жестоким этот бессмертный конклав мог быть, Нин не мог не смотреть в сторону Юй Вэй. «Ты тренировалась всего на 10 лет дольше меня, а в этом конклаве бессмертной судьбы есть монстры, которые тренировались на протяжении более 3 столетий. Разве это не будет очень опасно для тебя, если ты действительно собираешься уйти? Почему бы тебе не подождать еще 3 столетия? Юная Вэй, девушка в черной одежде, осторожно покачала головой. 3 века слишком долго. Я тоже пытался ее отговорить, вздохнул адепт Безбрежная река. Это правда. Это действительно слишком опасно. Самые элитные участники конклава бессмертной судьбы, хотя и все еще только на пике Ванисин, имеют представление о Дао, и определенно находятся на уровне бессмертных и, возможно, даже выше, чем обычный бессмертный. Некоторые из них такие гении, как наш младший ученик брат Цзинин, за исключением того, что они решили оставаться на этом уровне в течение 3 столетий ради этой битвы. Также обеспокоенный, Боевой продолжал. Фея радужного пламени, хотя ты, реинкарнированный бессмертный, ты потратила слишком мало времени на обучение. Если ты полностью не пробудила свои прежние воспоминания, если бы это произошло, можно было бы сразу применить все знания, которые были у нее в прошлой жизни. В таком случае, она могла бы выстрелить. Конклав бессмертной судьбы, большинство людей там освоит полный путь Дао. Юй Вэй покачала головой. Очень немногие владеют даже 2 Дао-путями, а если есть кто-то, кто владеет 3, я думаю, что он может попасть в 1-ю десятку. Для одних понимание Дао дается в короткие сроки, но для других, его постижение дается очень долго. Нин кивнул. Помимо великого дара меча, Нин обладал способностями к дару преисподней, дару дождя и дару шторма. Если у него было бы еще столетие, у него была бы возможность полностью овладеть этими тремя дара путями, но если бы ему пришлось пойти и постичь четвертое или пятое, даже если бы у него было еще 300 лет, он, возможно, не смог бы этого сделать. Это потому, что у него даже не было самого элементарного понимания других дара. «Хотя я только овладел одним путем дара», — со смехом сказал Юй Вэй, «я все же имею некоторые фрагментированные воспоминания из своей предыдущей жизни, которые научили меня некоторым тайным искусствам. Я значительно сильнее тех, кто недавно овладел путем дара. Попробовать попасть в первую десятку, у меня нет шансов», — Юй Вэй покачала головой. «Но я должна остаться в живых». Нин, Бэй Вэй и другие обменялись взглядами. Поскольку Юй Вэй четко сформулировала свою позицию, им было трудно продолжать отговаривать ее. Кроме того, реинкарнированные бессмертные были совершенно особенными. Возможно, они смогут получить все свои прежние воспоминания. «В моей прошлой жизни я провалила свое испытание. В этой жизни, естественно, у меня должно быть достаточно мужества и доблести, чтобы двигаться вперед». Глаза Юй Вэй светились. «Этот конклав бессмертной судьбы станет шансом сразиться со многими по-настоящему уникальными гениями высшего уровня. Это шанс испытать себя и оценить свои возможности, шанс, который действительно приходит раз в жизни». Нин тоже внезапно покачнулся. «Правильно, суметь бороться со столькими гениями, и все они были ниже уровня первобытного даиста. Прорвавшись до уровня первобытной даиста, у вас больше не будет шанса. Мне идти или нет?» — задумался Нин. Юй Вэй говорила о трех дара путях, позволяющих войти в первую десятку. Каждый дополнительный путь дара дает значительное преимущество. Я все еще довольно далек от понимания трех дара путей. У меня есть еще 3 года. Я буду ждать и смотреть по ситуации. Посмотрим, насколько я смогу стать сильнее в следующие 3 года, — размышлял Нин. В этот момент Нин решил, что в ближайшие 3 года он будет всецело посвящать себя максимальному увеличению своей силы. Старшая ученица — сестра Юй Вэй, старший ученик — брат Безбрежная река. Нин посмотрел на своих 2 старших учеников. Юй Вэй и Безбрежная река посмотрели на Нина. «Интересно, захотите ли вы оба остаться в моем озере Крылатого Змея надолго? Как ваш младший ученик, брат, я хотел бы попросить вас дать ответ», — сказал Нин. «За последние нескольких лет только даист Снежное Перо был для меня настоящим состязанием. С другими, когда я гонялся за преступниками, у меня никогда не случался достойный бой». Том 9. Цзинин из озера Крылатого Змея. Глава 51. Встреча. Ха-ха-ха. Даист Безбрежная река тоже засмеялся. «Трудно найти хорошего соперника. Младший ученик, брат, ты идешь по пути меча бессмертия. Я слышал, что они очень искусны в битве. Я тоже хочу соревноваться с тобой, младший ученик, брат». Юй Вэй тоже кивнула и засмеялась. «Мне некуда идти, пока не наступит конклав бессмертной судьбы. Прежде чем я выйду и сражусь с бесчисленными гениями всей великой династии Ся, я могла бы остаться здесь и сразиться с вами. Возможно, это позволит моей силе еще возрасти. Однако, младший ученик, брат Цзинин, вам будет нужно приготовить прекрасное вино и деликатесы, и я довольно придирчиво. Оставь эту часть вопроса мне», — сказал Бэй Вэй со смехом. «Я обязательно сделаю так, чтобы вы остались довольны». Эти трое были одними из самых элитных адептов Ваньсин. Юй Вэй и Безбрежная река были реинкарнированными бессмертными. Цзинин фактически тоже рассматривался многими как реинкарнированный бессмертный. Иначе, как его душа могла быть такой сильной? Многие считали, что в прошлом он должен был быть чрезвычайно мощным бессмертным. Именно из-за того, насколько он был силен в прошлом, сейчас было очень трудно восстановить его воспоминания. Чем сильнее кто-то был в прошлой жизни, тем труднее было пробудить его воспоминания. Для таких людей, как бессмертный Цзюйхуа или бессмертный Северный Странник, которые были сыпучими бессмертными, но сопоставимые с небесными бессмертными в силе, если они перевоплотятся, даже после того, как станут земными бессмертными, они не смогут пробудить свои воспоминания. «Трое из вас меня игнорируют», — вставил Нарцан. Нин, Юй Вэй и Безбрежная река посмотрели в сторону Нарцана. Нарцан сердито сказал: «Возможно, я не похож на вас троих в управлении волшебными сокровищами, но моя козырная карта – формирование, которым я обучился мастером. Хотя и приходится использовать большое количество сжиженной элементной эссенции, он определенно сравним с первобытным даистом. Кроме того, формирование – волшебное сокровище, и поэтому тело еще более неуязвимее, чем у демонического бога. «Мы рады видеть вас среди наших соперников», – сказал Юй Вэй со смехом. «Да, формирование, какие-то сильные построения действительно могущественны», – кивнул адепт «Безбрежная река». «К сожалению, конклав бессмертной судьбы запрещает участвовать тем, кто тренируется в дао-формированиях. Но почему практикующим дао-формирование не разрешено участвовать?» — сердито сказал Нарцен. «Это совершенно несправедливо». Нин рассмеялся. «Я знаю причину. Это потому, что я никогда не слышал о крупных державах, которые бы полностью овладели великим дао-построением. Поскольку нет крупных держав, которые овладели бы этим дао, то как они смогут помочь тебе стать небесным бессмертным?» Нарцен молчал. «Действительно. Цель конклава бессмертной судьбы состояла в том, чтобы позволить некоторым крупным державам обнаружить чудовищно талантливых гениев и взять их в качестве учеников. Если нет крупных держав, специализировавшихся на дао-формированиях, то они, естественно, не допускали практикующих дао-формирования. Дао-формирование включало стремление к развязыванию физической силы материальных предметов, достичь абсолютного предела природного мира. Однако мир был наполнен бесчисленными материалами и объектами. Даже просто пересмотреть всех их займет непостижимо много времени. Как стать истинным мастером и постигнуть великое дао-формирование? Даже в легендах никто этого не делал. Каждый практикующий дао-формирование понимал это, и в то же время, все они считали, что великое дао было бы безграничным, и поэтому они тоже стали бы еще более могущественными. Юй Вэй, Безбрежная река и Нарцен расположились у озера Крылатого Змея, в то время как Бай Вэй покинул их. Нин часто соперничал с этими тремя или участвовал с ними в дискурсах о дао. Это заставило их всех совершенствоваться, иногда несущественно, а иногда и сильно. По озеру Крылатого Змея плыла большая лодка. Нин и остальные трое беседовали в лодке. Старшая ученица, сестра Юй Вэй, что случилось? Нин заметил, что глаза Юй Вэй были наполнены слезами. Он не мог не спросить, что произошло. До этого, во время разговора он сказал, что его родители уже скончались. Это почему-то заставило Юй Вэй казаться совершенно разбитой горем. Безбрежная река, сказал мягко. Как и у вас, родители младшей ученицы сестры Юй Вэй также умерли. Они умерли, когда она была маленькой. Они умерли еще в детстве. Нин был ошеломлен. Слезы были в глазах Юй Вэй, и затем они начали падать с ее лица. Ее взгляд был устремлен вдаль. Она сказала беззвучно. Раньше, когда я была маленькая, до того, как я начала тренироваться, и до того, как я приобрела какие-то из моих прежних воспоминаний, мое племя пережило нападение. Соплеменники начали бежать, и во время отступления мои родители умерли, чтобы защитить меня. Я испытала сильное потрясение от этого, и моя мощная душа вырвалась изнутри силой, убив всех моих врагов. Нин представил себе сцену, когда возбужденный и шокированный ребенок видит, как его родители убивают, а затем взрывается духовной силой. Учитывая, насколько могущественной была божественная воля реинкарнированного бессмертного, даже ученики Цзыфу легко бы были убиты. Но было довольно давно. Юй Вэй покачала головой. «Мои родители ушли и никогда больше не вернутся. Хотя мы знали друг друга только 3 года, я их никогда не забуду». 3 года? Итак, Юй Вэй было всего 3 года. По воздуху проносился длинный корабль, двигавшийся от дальнего командорства высоких вод до командорства неподвижных вод Ласточкиной горы. Поскольку Девятилотос не была членом стражи Дождевого Дракона, она не могла использовать массивы телепортации. Таким образом, она должна была летать по прямой линии. «Наконец-то я здесь!» Длинное судно остановилось. Девятилотос замерла. Помахав рукой, она собрала подзорную трубу и посмотрела вдаль. Она сразу увидела лодку на поверхности озера Крылатого Змея, а также Цзинина, Мунарцена, фею Радужного Пламени Юй Вэй и адепта Безбрежная река. Все они пили и болтали. Старшая ученица сестра Юй Вэй и старший ученик брат Безбрежная река, удивилась Девятилотос. Нин и остальные трое на лодке почувствовали рябь в воздухе. Все подняли головы, дабы посмотреть. Увидев Девятилотоса в воздухе, Нин выказал удивление и восторг. Он сразу поднялся на ноги. Юй Вэй и другие поднялись. Юй Вэй и Девятилотос были очень близки друг к другу, и она тут же вскрикнула высоким голосом. «Сестренка Девятилотос!» Вжух! Девятилотос спустилась с небес, приземлившись на лодку. Сначала она обменялась взглядом с Нином. В их глазах можно было увидеть намек на эмоции. А потом, Девятилотос обернулась посмотреть на Юйвэй. Она счастливо сказала: «Старшая ученица-сестра, я не ожидала увидеть тебя здесь. Мы так давно не встречались». «Ох, и старший ученик-брат Безбрежная река, и младший ученик-брат Нарцен. Я давно не видела тебя. Прошло 10 лет, верно?» Юйвэй чувствовала себя очень счастливой. «Почему ты исчезла на 10 лет? Я даже не хочу об этом говорить». Девятилотос беспомощно замотала головой. «Я была в плену в пещере мириадских лотосов и не могла уйти, вплоть до недавнего времени, когда мне удалось прорваться через укрепление. Я пролетела весь путь от командорства высоких вод до командорства неподвижных вод. Это заняло у меня вечность. Учитывая ваш статус, почему клан держал вас в пещере мириадских лотосов?» Юйвэй была удивлена. Можно сказать, что она была самым близким другом Девятилотосов в Черно-Белом колледже. Хотя Ло Цин была тем, кто выросла с Девятилотосом, Юйвэй и Девятилотос по-настоящему разделяли один и тот же темперамент и мнение. Таким образом, Юйвэй знала несколько фактов о предыстории Девятилотоса. Девятилотос подарила Нину покорный взгляд. Это все из-за него. Он, Юйвэй почувствовала, как будто взгляд Девятилотоса был немного странным. Это не было похоже на взгляд между учениками. Скорее, это был взгляд между дао-компаньонами, чьи эмоции и чувства были связаны между собой. Нин подошел, взяв Девятилотоса за руку. Он не знал, что сказать. Немного поколебавшись, он сказал только три слова. «Ты в порядке?» «Я в порядке», было немного душно. «Но теперь, когда я вырвалась, клан Дуньянь больше не будет вмешиваться в наши дела». Девятилотос посмотрела на Нина, ее глаза были полны восторга. «Не потревожит?» Нин не смог скрыть восхищение. Вмешательство клана Дуньянь всегда было источником беспокойства для Нина. Теперь все было хорошо, и его заботы рассеялись, как дым от ветра. «Эти двое», Юйвэй смотрела на Нина и Девятилотоса. Она не могла не удивиться. «Я понятия не имела, что они оба стали дао-компаньонами». Адепт Безбрежная река засмеялся. «Старший ученик брат Цзинин, ты на самом деле стал дао-компаньоном, не сказав мне», — ревел Нарцен. Что же касается Юйвэй, она просто тихо стояла, сохраняя спокойную, слабую улыбку на лице. Том 10. Вход в поместье Бессмертного. Глава 1. Клан Пламя Юности. Вскоре после того, как Девятилотос достигла озера Крылатого Змея, на далекой горе Багрового Дракона, столицы неподвижных вод, большая группа людей собралась вокруг массива телепортаций. Все они обладали мощной аурой. Ясно, что ни один из них не был обычным. Лис Северного Месяца стоял за высоким худым мужчиной. Он сказал ему: «Отец, зачем вы меня сюда призвали ради встречи? Вы даже не позволили мне задать какой-либо вопрос, когда мы были в городе неподвижной воды. Вы настояли на том, чтобы доставить меня в отделение стражи дождевого дракона, прежде чем рассказать мне что-то». Высокий худой мужчина был одет в черную форму. На голове у него была корона, а глаза были впалыми и глубокими. Его глаза несли холодный свет, который многим внушал страх. Этот человек был отцом Лиса Северного Месяца, Инь Северного Месяца, двумя наиболее вероятными кандидатами на становление следующим маркизом неподвижной воды были Черный Тигр Северного Месяца и Инь Северного Месяца. У них были совершенно разные темпераменты. Черный Тигр Северного Месяца был как огромный, исконный зверь, который родился с доминирующей аурой. Любой, кто смотрел на него, чувствовал ужас. В харизме он также несравненно доминировал, и поэтому у него было много последователей. Что касается Инь Северного Месяца, он был поистине честолюбивой и безжалостной фигурой, особенно умевшей выжидать. Никто не мог видеть мысли Инь. Он был для всех загадкой. «Если бы я сказал тебе в городе неподвижной воды, учитывая твой темперамент, ты мог бы распространить эту информацию, что было бы катастрофой». Инь покачал головой. «Этот вопрос чрезвычайно важен, и об этом мало кто знает. Посмотри на бессмертного Рока Востока местной ветки Стражи Дождевого Дракона. Он ждет, как и мы. Хотя он приведет группу подчиненных, я думаю, что только он сам точно знает, кого мы ждем». Лис мгновенно почувствовал зуд в своем сердце. Кто-то, кто заставил даже бессмертных Рока Инь прийти лично и ждать его, и действовать в скрытности, так что даже Лису не позволено ничего сказать его собственному сыну. Кто же он такой? Кто он? Очень хотел узнать Лис. Этот человек, Пламя Юности Нун, из клана Пламя Юности, сообщил ему Инь. Лис мгновенно изменил лицо. Сказал он с удивлением и изумлением: «Юный господин Пламя Юности Нун, один из четырех подгерцогов имперской столицы, Почему он приехал в столицу неподвижных вод? Это, как это может быть? Теперь ты понимаешь, почему я не сказал тебе? Инь Северного Месяца бросил взгляд на сына. Лис Северного Месяца поспешно кивнул. Он понял. Конечно, он понял. Хотя клан Северного Месяца неподвижной воды был несравненно древним и крупным, если сравнивать его с остальной великой династией Ся, но были и другие силы, которые были даже могущественнее, чем клан Северного Месяца. Например, всемогущий имперский клан Великой Династии Ся, клан Симон или одни из самых могущественных кланов, которые помогли клану Ся объединить мир. Клан Пламя Юности был одним из верных служителей императорского клана Великой Династии Ся. Предположительно, в эпоху демонического бога, Пламя Юности являлся кланом, который был таким же старым и могущественным, как клан Симон. Фактически, их история простиралась до самых древних эпох этого большого мира. В конце концов, клан Пламя Юности подчинился роду Симон. Они следовали за кланом Симон в завоевании мира и были одним из самых могущественных кланов под контролем клана Симон. Что касается клана Северный Месяц и других кланов, все они постепенно начали вступать в клан Симон, и, с точки зрения власти, они значительно уступали клану Пламя Юности. И сегодня, лидер клана Пламя Юности обладал почетным титулом герцог Божественное Перо. Три командования, которыми он управлял, были чрезвычайно обширными, намного превосходящими столицу неподвижных вод. В конце концов, все 3600 командований Великой Династии Ся были разными по размеру. Столицу неподвижных вод можно было назвать самой обычной. Что касается Пламя Юности Нуна, что собирался приехать, он был одним из лидеров молодого поколения знати Пламя Юности. Если бы что-то случилось, следующим лидером клана Пламя Юности, герцогом Божественное Перо, был бы Пламя Юности Нун. Но, конечно, следующий лидер клана Пламя Юности не являлся на 100% незаменимым. Он все равно будет проверен и испытан. Однако, как правило, испытания проходили легко. Можно сказать, что статус Пламя Юности Нуна в клане Пламя Юности был сопоставим с статусом Цзинина, когда он был ребенком, в западной префектуре города клана Цзи. Было почти решено, что он станет следующим герцогом Божественного Пера. Он был бы могущественной фигурой, способной влиять на всю великую династию Ся. Прибытие кого-то вроде него, теперь он имел полное представление о том, почему Инь Северного Месяца и Бессмертный Рог Востока пришли лично и были настолько скрытными, не давая никому знать, что происходит. Идет, он идет, их глаза загорелись. Массив телепортации снова начал светиться, и в нем появилась группа людей. Вождь был одет в лазурные одежды. Он казался довольно хорошо одетым, но при внимательном рассмотрении можно было обнаружить, что нити этого голубого халата на самом деле были драконовскими усиками божественных драконов Восточного моря. На лице мужчины была спокойная улыбка, но встречающие могли почувствовать естественную, благородную ауру, исходящую от него. Это была истинная благородная аура, которой мог обладать только такой, как он, наследник клана Пламя Юности, что был в шаге от становления лидером. Статус Пламя Юности Нуна был таков, что даже в имперской столице Великой Династии Ся его называли одним из четырех подгерцогов. Даже имперские отпрыски клана Симон должны были иметь достаточно статуса в своем клане, чтобы иметь возможность обращаться с ним на равных началах. Были некоторые члены клана, которые занимали престиж в клане Симон, но не имели реального статуса в нем. Эти люди даже не имели возможности подружиться с Пламя Юности Нуном. Юный господин Пламя Юности Инь Северного Месяца засмеялся и поприветствовался сложенными руками. Юный господин Пламя Юности Бессмертный Рог Востока тоже приветствовал его. Пламя Юности Нун взглянул на них, затем кивнул. Инь Северного Месяца, Рог Востока, в последний раз я видел вас двоих в императорской столице. Прошло так много времени. Мне приходится беспокоить вас двоих в этой поездке в город неподвижной воды. Я действительно виновен в этом. Для нас большая честь помогать вам, юный господин Пламя Юности, Бессмертный Рог Востока и Инь Северного Месяца говорили хором. Они не могли не взглянуть на человека немного позади Пламя Юности Нуна. Там стоял высокий, худощавый, узкоглазый мужчина средних лет, чья кожа была черной. Аура этого человека была очень сильной. Демонический бог, демонический бог. Оба они быстро это поняли. Том 10. Вход в поместье Бессмертного. Глава 2. Пламя Юности Нун. Однако для древнего рода, подобному, как клан Пламя Юности, привлечение демонических богов было в порядке вещей. В конце концов, древние кланы процветали с тех пор, как был создан мир. Они уже давно привлекли бесчисленных демонических богов. Хотя демонические боги были высокомерными, перед лицом смерти многие по-прежнему были бы готовы подчиниться. Юный господин Пламя Юности, бессмертный Рок Востока, указал на группу людей за его спиной. Я уже дал им инструкции. Они абсолютно надежны. Здесь адепты Вань Син и 100 учеников Цзыфу. Юный господин Пламя Юности, если вам что-то нужно, просто дайте им инструкции. О, и оба адепта Вань Син с двумя когтями Стражи Дождевого Дракона. С двумя когтями Стражи Дождевого Дракона, кивнул Пламя Юности Нун, услышав это. Кто-то с двумя когтями Стражи Дождевого Дракона должен был, по крайней мере, быть сопоставим с первобытным даистом. Их можно было бы считать полезными. Что касается сотен учеников Цзыфу, они были бы не более, чем пушечное мясо. Бую выражает вам свое почтение, юный господин Пламя Юности, почтительно сказал грязноволосый юноша. Сюихунья отдает вам свое почтение, юный господин Пламя Юности, почтительно поклонился одетый в красное юноша. Пламя Юности Нун слегка кивнул. На этот раз мне придется вас обоих побеспокоить. Для нас большая честь быть полезными на вашей службе, юный господин Пламя Юности, ответили со скромностью Сюихунья и адепт Бую. Инь Северного Месяца также высказался. Адепты Вань Син и сотня учеников Цзыфу все под присягой. Возможно, 10 адептов Вань Син несравнимы с Сюихунья и Бую, но если они объединят силы, то смогут дать отпор даже первобытному даисту. Под присягой, глаза Пламя Юности Нуна мгновенно засветились, и он улыбнулся. Вообще говоря, было чрезвычайно трудно подготовить нормального человека к тому, чтобы дать присягу. Это мой сын, Лис Северного Месяца. Он никогда вас не видел, юный господин Пламя Юности, но он давно слышал о вашей великой славе. На этот раз он неоднократно просил меня разрешить ему прийти и позволить ему лично поприветствовать вас, юный господин Пламя Юности, сказал им Северного Месяца с улыбкой. Мое почтение вам, юный господин Пламя Юности. Лис Северного Месяца был взволнован и быстро высказал свое уважение. Пламя Юности Нун мягко кивнул. Лис Северного Месяца, ММ, я запомню твое имя. Простая фраза, но она заставила лиса почувствовать себя несравненно взволнованным. Это моя поездка в столицу неподвижных вод является частью небольшого испытания, который для меня устроил клан. Пламя Юности Нун смотрел на бессмертных Рока Востока и Инь Северного Месяца. Таким образом, мне не следует слишком сильно волноваться. С помощниками, которых вы дали мне, мои шансы на успех теперь увеличены. Мне не дозволено давать слабину в этом испытании. Таким образом, я больше не намерен здесь оставаться. Остальным не нужно меня провожать. Тогда мы будем ждать, дабы поздравить вас с вашим триумфальным возвращением, юный господин Пламя Юности, а затем отпразднуем вместе с вами. Инь Северного Месяца и бессмертный Рок Востока оба наблюдали за тем, как ушла группа Пламя Юности Нуна. Только Инь Северного Месяца, Лис Северного Месяца и бессмертный Рок Востока остались в массиве телепортации. Разумеется, присутствовали и старые слуги. Однако, когда они болтали, бессмертный Рок Востока блокировал весь звук, и поэтому старые слуги понятия не имели, кто пришел. «Отец, мы дали ему смерть под присягой. Он собирается просто уйти», — Лис взглянул на своего отца. Инь посмотрел на сына. «Считай, что нам повезло, что он это принял. В настоящее время он находится в середине своих испытаний, и ему нужны помощники, он примет их. В будущем, когда он станет следующим герцогом Божественного Пера, он станет человеком, способным легко воздействовать на всю великую династию Ся. К тому времени он с презрением посмотрел бы на наш подарок. Подарить ему группу под присягой смерти теперь стоит больше, чем отправить 100 групп или 1000 групп в будущем».